Такому так и говорить. Наконец наступил долгожданный день. День последнего экзамена. С утра настроение Коли было омрачено. «Тетя Фиса», — спросил он, проснувшись, — «а где все-таки мой камень, что под кроватью лежал?» «Какой?» — ответила, гремя умывальником, Анфиса Тимофеевна. «Тот красный?» «Ну да, красный». «Вставай скорее, поздно уже. Лишь разоспался. По воду бы сходил, а то все я да я». «Вы его взяли, да?» «Ну, взяла, подумаешь. Будто твой камень денег стоит. Я тебе другой такой найду». «Я из-за него, может, жизнью рисковал. Честное слово». «Да разве я нарочно? Понимаешь, Коля, я им бочку парила». «Бочку?» «Ну да, чтобы рыбий запах перебить, а раскалила и бросила в воду. Потом, когда ты стал его искать, посмотрел я туда-сюда, а камней след простыл. Наверное, рассыпался, или тот, зеленоглазый, забросил его куда-нибудь». Тетя Фиса, что вы наделали?» «А разве я могу что сделать? Я не думала». Так и окончился ничем этот разговор, который Коле пришлось вспомнить при самых невероятных обстоятельствах. Коля экзаменовался во второй подгруппе с 12 часов дня. Экзамен был по химии, предмету, который в классе любили и знали. Все тревоги и опасения были связаны с ассистенткой, преподавательницей химии из другого класса. Молодой, энергичный и решительный. Вопросы, которые она задавала, не были сложными, но в накаленной атмосфере экзамена они звучали как выстрелы в пустой комнате. Вторая подгруппа, которой стало известно, что молодая химичка режет, долго рассаживалась со сдвинутыми в угол лабораторными столами. «Но кто первый?» — спросила страшная ассистентка. «Кто самый смелый?» «Можно мне?» — тихо спросил Коля. Он подошел к столу, на котором были разложены маленькие квадратики, билеты последнего экзамена. «Пустых билетов нет», — сказал второй ассистент, преподаватель физики, повторяя древнюю, как мир, остроту. Все заулыбались, а Коля, взглянув на билет с круглой школьной печатью, радостно сказал: «22-й». Этот билет Коля повторил последним и хорошо помнил его. Он вышел к доске и стал рисовать точки, ядра с бегущими вокруг них такими же точками, электронами. Бойко ответил на все другие вопросы. Краем уха услышал: «Можно поставить 4», и вышел. Это сказала его учительница по химии, у которой Коля был четверочником. Правда, твердым, но четверочником. «Ну, 4 так 4, — подумал Коля. О медали не могло быть и речи. Подводили другие предметы, в основном за 9-й класс. Коля разыскал Виталия и вместе с ним вышел из школы. Под баскетбольным кольцом, раз за разом забрасывая мяч в кольцо, прыгал Борис Рыбаков, комсорг их класса. Они присоединились к игре. И не прошло 20 минут, как экзамен стал далеким, кровь стучала в висках, все трое тяжело дышали. Утомившись, они отошли в сторонку и разлеглись на траве. «Ты куда пойдешь?» — спросил Виталий Рыбакова. «Хочу в мореходное училище. В Одессу». Рыбаков кивнул. «У него фамилия морская. Рыбаков», — лениво сказал Коля, глядя в небо и кусая травинку. «Туда, наверное, конкурс будет огромный», — вздохнул Рыбаков. «А если не пройдешь?» «Не пройду, все равно не вернусь. Пойду во флот, год поплаваю кем угодно, опять рискну. А вы куда, ребята?» Виталий не ответил. Коля сказал, по-прежнему глядя в небо: «В институт попробую. Мне вот жалко как-то. Учились вместе, дружили. Мы вот с Виталькой с первого класса вместе. Шутка ли? 10 лет. А теперь расходимся. Подумаешь, сказал Виталий. Сегодня со мной, завтра с кем-нибудь другим. Друзья всегда будут. Ты это говоришь, потому что страшно одному идти в жизнь. Отчего бояться? Конечно, не все будет гладко, но мы тоже не лыком шиты, верно, Борька? Борис открыл было рот, чтобы ответить, но тут его позвали, и он, схватив мяч, убежал. И тогда Коля сказал: «Виталий, дело есть, идем ко мне». Они спустились во враг, подошли к дому. Анфиса Тимофеевна в этот день не работала и с утра возилась у плиты, которую в свое время собрал Коля из обрезков железа, старой чугунной плиты и водосточных труб. Плита была похожа на катер с высокой трубой. Из трубы валил дым, сыпались искры. — Ну, Коля, — сказала Анфиса Тимофеевна, — как твои дела? — Наверное, 4, — ответил Коля. — А почему же 4? — А я у нее никогда 5 не получал. Как будто все ответил. Ну, а ты, Виталий, слыхала я, медаль получишь? — Нет, не получу. Да мне она и не нужна, — ответил Виталий. — Я все равно в любой институт сдам. — Сдаст, — подтвердил Коля. И в его голосе, может быть, только любящее сердце Анфисы Тимофеевны уловило маленькую, ну, совсем маленькую нотку зависти. — Виталий сдаст, — продолжал Коля. — Он умеет отвечать. Я тоже иногда как будто и знаю, а ответить не умею. Виталька напористый. Я тоже напористый, но по мне это как-то не видно. Ребята вошли в дом, а Анфиса Тимофеевна тяжело опустилась на скамейку у плиты. Все, о чем она мечтала, свершилось. Она, малограмотная женщина, поставила на ноги хорошего парня. И вот он, взрослый, о чем-то своем толкует с Виталием, которого она тоже знала мальчишкой. Она видела, что мешает им, но не обижалась на них. На сердце было как-то по-особенному спокойно. На мгновение мелькнуло: «А кто ты ему?» «Мать», — уверенно ответила она сама себе. С Виталием Коля делился всем и всегда. А Виталий, несмотря на самые убедительные доказательства, говорил только «может быть». И это его неверие удерживало Колю от рассказа о незнакомце. Может быть, Коля так и не открыл бы Виталию свою тайну, если бы тот не предложил ему принести на выпускной вечер свой магнитофон. «Мы здорово поем всем классом, вот ты и запишешь на память». Коля принес магнитофон, поставил его на стол, и они, поминутно отнимая друг у друга отвертку, стали его просматривать. Коля впаял вырванное человеком сопротивление, поправил свернутую на бок головку записи воспроизведения и включил магнитофон. Динамик спокойно гудел, лента перематывалась, но записи не было слышно. Потом раздался знакомый Коле гудок паровоза. «Работает», — сказал Коля, протянув руку, чтобы выключить магнитофон. И вдруг в динамике возник какой-то странный звук. Коля насторожился. Из динамика понеслись то гневные, то радостные звуки. Кто-то говорил на незнакомом языке. Эта гортанная, свистящая речь ничем не напоминала русскую. Вскоре она оборвалась. Коля подождал, пока кончится пленка. Потом перемотал ее и, заложив кусочком бумаги то место, с которого начиналась удивительная речь, поменял бобины местами. И снова непонятные звуки. «Ну, я пойду», — сказал Виталий. «Понимаю, секрет». Коля догнал Виталия у шоссе. «Ты пойми, Виталька, тут такое дело. В общем, был у нас один человек, очень странный, такой странный, что, может быть, он из другого мира. Может быть, сказал Виталий, и Коля, огорченно махнув рукой, побрел домой. Тетя Фиса, сказал он, человек-то наш говорил, я его записал. Да ведь ничего слышно не было. А вот послушайте. Коля включил магнитофон и прогнал пленку справа налево и слева направо. И тетя Фиса, наморщив лоб, уверенно сказала: «Он такому так и говорить».